Получив приказ с земли о немедленном развороте самолета и возвращении в Москву, командир экипажа вынужден был подчиниться. И хотя причины этого приказа он не знал, но ослушаться его никак не мог, по словам диспетчера, это было распоряжение самого министра гражданской авиации. Однако разворот судна не остался незамеченным со стороны пассажиров. По их рядам прошел ропот удивления, и все взоры обратились в сторону стюардессы, которая появилась в голове салона и внезапно объявила: «Уважаемые пассажиры, в связи с непредвиденными обстоятельствами наш самолет вынужден повернуть обратно в Москву. Экипаж самолета просит никого не беспокоиться, после того, как проблема будет решена, мы продолжим свой путь. Просим извинить нас за возникшие неудобства». Едва стюардесса скрылась за занавеской, как со своего места поднялся Ткачук. «Что это за самодеятельность такая?» — не скрывая своего недовольства, произнес чекист. «Надо переговорить с командиром, пусть объяснит, что происходит». «А чего тут объяснять?» — подал голос Соленюк. «Видимо, в Москве очухались и хотят вернуть нас с вами обратно. Я же говорил вам, что вас ждут неприятности», — воспрял духом Зальский. «А вы зря радуетесь, Леонид Карпович, вас ведь не освобождать на земле собираются, а отправить в Лефортово», — живо отреагировал на слова чиновника Оленюк. «А это мы еще посмотрим», — усмехнулся Зальский. И в этот самый миг произошло неожиданное. Со своих мест поднялись двое мужчин, один из которых скрылся за занавеской, а другой достал из кармана пиджака пистолет и, направив его на пассажиров, громко произнес: «Всем сидеть на месте, это захват. Кто дернется, получит свинцовую пилюлю в башку». А чтобы ни у кого из пассажиров не возникало иллюзий по поводу его заявления, мужчина со всей злости саданул рукояткой пистолета по голове мужчины, который сидел на ближнем к нему кресле и пытался вступить с ним в разговор. Но разговаривать ни с кем угонщик был не намерен, поэтому вел себя агрессивно и без какой-либо дипломатии. В это время его напарник, уйдя за занавеску, приставил пистолет к голове, напуганный до смерти стюардессы, а ее напарница приказал вызвать кого-нибудь из кабины пилотов. Стюардесса подчинилась, нажала на кнопку экстренного вызова, которая зажигала красный сигнал в кабине пилотов. Командир экипажа тут же обратился к бортмеханику Игорю Леневу. «Игорек, сходи, узнай, в чем там дело». Ленев поднялся со своего места и отправился на зов. Но не успел он открыть защелку на двери, как с внешней стороны кто-то сильно ударил по ней, и в кабину ввалился человек с перекошенным от злости лицом и пистолетом в руке. «Не двигаться, это захват», — закричал налетчик и ударил бортмеханика рукояткой пистолета в грудь, после чего заставил его сесть в свое кресло, а сам, направив пистолет в сторону командира экипажа и штурмана, приказал: «Поворачивайте самолет обратно на Киев, оттуда полетим в Турцию, в Трабзон». Командир экипажа сразу понял, какими событиями навеян этот маршрут, благо произошли они недавно, в октябре 1970 года. Тогда отец и сын Бразинскасы захватили пассажирский самолет Ан-24, убили стюардессу Надежду Курченко и заставили экипаж лететь в Трабзон. Там они сдались местным властям, которые не выдали их на родину и обошлись с ними более чем гуманно. Приговорили отца к 8 годам тюрьмы, а сына к 2, при этом отец вот-вот должен был выйти из тюрьмы по амнистии. Нынешние угонщики, видимо, рассчитывали на такой же исход. Отсидеть несколько лет в турецкой тюрьме для них, матерых уголовников, было равносильно поездке на курорт. Этими угонщиками были Степан Бурымский по кличке Бурый и его приятель Родион Кокин по кличке Кока. Те самые люди, которых Мур в эти самые часы искал на земле, а они забрались на высоту 9000 метров над ней. 10 октября 1973 года, среда, Измайлова, ресторан «Лесной». Ребров примчался к ресторану в тот самый момент, когда там уже начался концерт оркестра Владимира Клейната, где солистом был Леонид Бергер. В недавнем прошлом знаменитый вокалист «Виа Веселые ребята», который попал в этот ансамбль исключительно за то, что виртуозно, как никто другой, исполнял песни Битлз на языке оригинала. Павел Слободкин, руководитель «Веселых ребят», услышал Бергера в январе 1969 года в музыкальном училище и сходу предложил ему перейти к нему, чтобы выпустить в свет пластинку с песнями Битлз. В итоге на свет родился «Миньон», где звучали две битловские композиции «Облади», «Облада» и «Старенький автомобиль». Пластинка имела феноменальный успех и сделала Бергера чрезвычайно популярным, после чего он отработал в ансамбле 3 года, но в 1972 году решил уехать на постоянное место жительства в Австралию и, чтобы не подводить Слободкина, ушел из коллектива заранее, когда документы еще только оформлялись. Он устроился на время в оркестр Владимира Клейната, игравший в ресторанах, и сегодняшний концерт в Лесном был чуть ли не прощальным. Вскоре после этого Бергер собирался покинуть Союз. Когда Ребров вошел в ресторан, Бергер исполнял «Медляк», битловскую «Герл», под которую танцевали более полутора десятка пар. В одном из танцующих Ребров узнал Кожемякина, который медленно кружился в паре с миниатюрной девушкой в мини-юбочке, из-под которой выглядывали две пары стройных ног. И Ребров с облегчением перевел дух, значит, он не опоздал. Но теперь надо было найти Жигана, который затерялся где-то в зале и наверняка со своего места внимательно следил за своей жертвой, чтобы уже в скором времени пустить в ход свою заточку. Ребров абсолютно не знал, как он сумеет предотвратить намеченную акцию, но сомнений в том, что ее надо предотвратить, у него не было никаких. Короче, в очередной раз ему приходилось выступать в роли ангела-хранителя для талантливого футболиста. Ребров искал глазами Жигана и вскоре нашел его, сидящим за дальним столиком вместе с каким-то пожилым дядькой и пергидрольной молодухой, видимо, любовницей этого старика. А чуть поодаль, у стены, Ребров заметил еще одного человека, при виде которого в голове у него тут же созрел план, с помощью которого он мог бы предотвратить покушение на футболиста. Человека, которого высмотрел Ребров, звали Фима, это был знаменитый в Измайлове вор-карманник. Несколько месяцев назад он угодил в автомобильную аварию, в результате которой у него оказались сломанными обе руки. А эти части тела для вора-карманника являются важнее всех остальных. 2 недели назад с Фимы сняли гипс, и сегодня он пришел в Лесной специально, чтобы потренироваться, прошерстить карманы у некоторых нуворишей из разряда неместных, которые слетелись сюда, чтобы послушать Бергера и посмотреть кино про Битлз. Именно к Фиме и направился Ребров. Карманник с интересом осматривал публику и курил Мальборо. Увидев Реброва, он обрадовался, так как давненько с ним не встречался. Пожав ему руку, Ребров спросил: «Как ручонки, небось, соскучились по чужим карманам?» «Не то слово, буквально стонут от нетерпения», — усмехнулся Фима. «А Могол знает, что ты сегодня здесь работаешь». Само собой, он и разрешил потрясти публику из разряда нездешних. «Кого-то уже приметил? Вон того кента хочу пощупать». И Фима кивнул в сторону стола, где сидел пожилой дядька и его молодуха. «А размять ручонки не хочешь?» — спросил Ребров. «Видишь, вон того кадра, что сидит за одним столиком с твоим кентом. У него в правом кармане пиджака лежит заточка, можешь ее сюда притаранить». Фима посмотрел на Жигана, который пил крюшон, он его впервые видел, поэтому не знал, кто это такой и зачем сюда пришел. «А он что, из наших, если с заточкой ходит?» — спросил Фима. «Залетный. Но я боюсь, как бы он своей заточкой каких-нибудь дел здесь не натворил». «Ну, что, сделаешь?» «Как 2 пальца», — ответил Фима и вдавил сигарету в стену. После чего достал из пачки новую сигарету и, имитируя пьяного, шатаясь, отправился к нужному столику. Подойдя к нему, он наклонился к Жигану и попросил у него огонька. И когда Жиган полез в карман за спичками, Фима, изображая пьяного, неловко подался вперед и всем телом навалился на собеседника. Но длилось это 2 секунды, после чего Фима вновь обрел устойчивость и благополучно прикурил. И также шатаясь, вернулся к Реброву и вручил ему заточку, которая минуту назад лежала в кармане у Жигана. «Вижу, что твои пальчики готовы к ударному труду», — похвалил карманника Ребров и спрятал заточку в карман. Одна половина дела была сделана. 10 октября 1973 года, среда, Чили, Сантьяго, улица Риотольтин. Канта взглянул на часы, отпущенные миристом 10 минут ультиматума истекли. Малина молчал, и эта тишина ничего хорошего не предвещала. Канта сделал жест своим солдатам, чтобы они были готовы начать новый штурм. Как вдруг к лейтенанту, засевшему за клумбой, подбежал капрал и сообщил неожиданную новость, что его срочно требует к телефону сам начальник СИФа полковник Эдгар Сибальисханис. Спустя минуту Канта уже был возле автомобиля, внутри которого находился телефон, соединявший его со штаб-квартирой СИФа. «Лейтенант, каково положение миристов на данный момент?» – спросил полковник. «Они по-прежнему находятся внутри дома и не собираются сдаваться», – ответил Канта. «Я дал им 10 минут на раздумья, но они уже истекли, а ответа все нет. Мы будем продолжать штурм дома. Отставить, лейтенант, штурма не будет». «Как не будет, почему?» «Я вас не понял, сеньор Сибалис. Повторяю тебе еще раз. Надо отставить штурм и дать миристам уйти. Снимите заслон в одном месте, чтобы они могли просочиться». «Что это значит, я не понимаю». Прижимая трубку к губам, почти закричал Канта. «Мы можем уничтожить самого Альваро Малина. Их в доме всего лишь несколько человек, их силы на исходе. Дайте команду на штурм. Я тебе повторяю, команды на штурм не будет», все тем же решительным тоном заявил полковник. «Дайте миристам уйти, это приказ. Вы меня слышите, лейтенант?» Канта молчал, не в силах смириться с услышанным. Фактически у него в руках находился один из самых дерзких главарей миристов. Нужен был всего лишь один бросок, чтобы уничтожить его или взять в плен, а ему приказывают его отпустить. «Что за бред?» «Лейтенант, вы поняли, что я вам сказал?» — вновь подал голос полковник. «Да, сеньор полковник, я вас понял», — разжал, наконец, губы лейтенант. «Повторите мой приказ. Дать возможность уйти Малина и его людям». «Правильно, выполняйте. Когда вернетесь, я вам все объясню. До встречи». 10 октября 1973 года, среда, Москва, Лужники, стадион имени В.И. Ленина, финал Кубка СССР, матч «Арарат», «Динамо». Первый тайм матча закончился в ничью 0 часов 0 минут. Территориальное преимущество в первой половине игры было на стороне киевлян, но они не смогли реализовать его в голы. Но вторая 45-минутка обещала еще более интересное зрелище, чем первая. Поэтому многие зрители, собравшиеся на стадионе, не стали уходить в подтрибунные помещения и остались на своих местах, чтобы не пропустить нечто важное, что могло произойти уже на первых минутах второго тайма. Игнатов, Нонна и еще трое муравцев курсировали в подтрибунном коридоре в надежде на то, что Нонне удастся таки опознать боксера. Они не знали, что их труд напрасен. Моченый остался сидеть на трибуне и внимательно изучал программку матча. К тому же у него опять возобновились боли в груди, и он периодически тер ее рукой в надежде, что это поможет. Это действительно помогало, но ненадолго. Затем боль возвращалась опять. Как и ожидалось, второй тайм начался с атаки киевлян. Они наступали широким фронтом силами Колотова, Трошкина, Веремеева, Мунтина, Бурика и Блохина. Но защитники Арарата вырастали стеной на пути киевлян, пресекая их атаки у своей штрафной. Впрочем, так было не всегда. В один из моментов сразу трое киевлян ворвались в штрафную и вывели в прорыв Блохина. Он снова должен был выйти один на один с Абрамином, но тот бросился ему под ноги и сумел перехватить мяч. А спустя 2 минуты, во время очередной атаки киевлян, Абрамян взмыл вверх, пытаясь поймать верховой мяч, но неудачно приземлился на землю и сильно ударился плечом. Дикая боль пронзила тело вратаря, который на несколько секунд даже потерял сознание. Игра была остановлена, и Никита Симонян, тренер ереванцев, видя, что его вратарь лежит без движения, уже дал команду быть готовым выйти на поле запасному голкиперу. Однако прошло еще несколько секунд, и Абрамян, наконец, очнулся. С помощью партнеров он поднялся с земли, держась за больное плечо. «Алеша, играть сможешь?» – спросил вратаря капитан команды Заназанин. Голкипер молча кивнул головой, и матч возобновился. И теперь уже ереванцы пошли в атаку, чтобы дать прийти в себя своему голкиперу. Мяч подхватил Коваленко, который быстро прошел центр поля и отдал пас Маркарову. Тот с помощью финта обыграл киевлянина Решка и навесил на фланг, где этого паса ждал Иштаян. Тот прошел по самой кромке поля, на скорости обошел Веремеева и навесил в штрафную. И там первым к мячу подоспел Петросян, который головой направил мяч в ближний угол ворот. Но динамовский вратарь Самохин, который в этом матче вступал в игру реже, чем его ереванский визави, сумел в прыжке схватить мяч руками и, не раздумывая, выбросил его в ноги Матвиенко. Тот сильным ударом послал его в центр поля, где мяч подхватил Буряк. Впереди открывался Блохин, и все ждали, что Буряк сделает пас на него. Но он навесил в штрафную, куда ворвался Мунтян. Удар, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. Абрамян ввел мяч в игру, ударом ноги адресовав его Саркисину. А тот решил отдать его Геворкяну, но сделал это столь неловко, что мяч перехватил Колотов. Увидев это, в штрафную ереванцев рванулся Буряк. Он уже собирался принять мяч, когда сзади в него врезался Месропин и сбил с ног. Судья Казаков тут же указал рукой на 11-метровую отметку – пенальти. Ереванцы даже почти не спорили, нарушение было очевидным. А вытекало оно из логики игры. Киевляне непрерывно атаковали и заставили таки своего соперника ошибиться. К мячу подошел Колотов, капитан команды и лучший пенальтист киевлян. Разбег, удар, и мяч влетел в тот угол ворот, где не было Абрамина. Динамовцы повели по 10 октября 1973 года, среда, Киев, Межгорье, дача первого секретаря ЦК КП Украины Владимира Щербицкого. Гол! Закричал Щербицкий и вскочил с кресла. Его громкий крик вырвался в открытое окно и напугал охранников, которые стояли на улице и курили. Но затем, поняв, что означает этот крик, охранники заулыбались. Если кричал их подопечный, значит, гол забили киевляне. А Щербицкий подбежал к своему сыну и крепко сжал его в своих объятиях. Но тот как-то вяло отреагировал на этот выплеск эмоций со стороны отца. «Ты что такой смурной, Валерий, наши гол забили?» – удивился Щербицкий-старший. Но затем вспомнил, что совсем недавно его сын лежал под капельницей, и спросил: «Тебе что, плохо?» «Да уж, нехорошо», – ответил Валерий, имея в виду не свое здоровье, а то состояние, которое его охватило после забитого гола. Но его отец ни о чем не догадался, потрепал сына по вихрам и вновь вернулся в свое кресло, чтобы продолжать следить за игрой. 10 октября 1973 года, среда, территория РСФСР, 9000 метров над землей, салон самолета Ту-104. Я вам еще раз повторяю, самолет захвачен и летит в Турцию, кричал в микрофон Бурый, обращаясь к диспетчеру, который вел их самолет на земле. «Но у вас не хватит горючего», — отвечал диспетчер. «Тогда мы дозаправимся и полетим дальше. И не дай вам Бог нам помешать, мы перестреляем всех пассажиров, как куропаток». Сказав это, Бурый бросил микрофон штурману и спросил: «Где мы можем дозаправиться? У нас горючего только до Киева. Значит, летим туда. И без шуток, нам терять нечего». В это время второй угонщик, Кока, держал под прицелом своего пистолета пассажиров в салоне. Чекисты и Оленюк сидели примерно в 15 метрах от него и мучительно соображали, как им поступить. Из них только Ткачук был вооружен БП, бесшумным пистолетом, созданным в 1967 году специально для сотрудников КГБ, участвующих в сложных операциях. Однако пускать его в дело было опасно, угонщики могли открыть ответную стрельбу, и тогда самолету грозила катастрофа. Здесь надо было действовать наверняка, но, как именно, Ткачук пока не знал. «Полковник, хочу спросить вас как художник художника, вы стрелять умеете?» Слегка повернув голову назад, спросил у чекиста Оленюк, который знал о наличии у того пистолета. «Если честно, то стрельба не мой конек», — ответил Ткачук. «А вот я из 10 выбиваю 9. Намекаешь на то, чтобы мой ствол перешел к тебе. Если вам не жалко с ним расстаться на некоторое время», — улыбнулся Оленюк. После этих слов Ткачук осторожно, чтобы это не бросилось в глаза угонщику, достал пистолет из наплечной кобуры и передал его в руки Оленюку сквозь щель между креслами. «Вы что, собираетесь открыть стрельбу в самолете?» – зашипел на них Зальский. «Сидите тихо, Леонид Карпович, и смотрите в иллюминатор», – посоветовал ему Оленюк. Он тоже понимал, что стрельба на борту воздушного судна чревата гибелью для всех, поэтому собирался действовать наверняка. Главное – выбрать удобный момент. 10 октября 1973 года, среда, Москва, Лужники, стадион имени В.И. Ленина, финал Кубка СССР, матч «Арарат», «Динамо». Забив гол, киевляне решили играть на удержание счета. Хотя это была рискованная стратегия, поскольку играть еще оставалось почти полчаса. Но иного выхода у киевлян не было, они слишком много сил отдали атаке, непрерывно терзая оборону ереванцев на протяжении 60 минут. В итоге киевляне стали тянуть время, сбились на мелкий пас, стали все чаще возвращать мяч назад, своему вратарю. Почувствовав это, «Арарат» начал планомерную осаду ворот киевлян. Еще активнее, чем раньше, стал перемещаться по своему левому флангу Иштаян, которому хорошо помогали Заназанин, Андреасин и Петросян. Раз за разом эта четверка стала врываться в штрафную площадь киевлян и наносить один удар за другим. Но мяч то пролетал мимо, то на его пути вставал вратарь Самохин. «Никита, тебе не кажется, что Эдик подустал?» — обратился к тренеру ереванцев Никите Симоняну кинорежиссер Эдмон Кьясейн, который сидел с ним рядом на лавке. Симонян и сам видел, что Маркаров уже не так активен, как раньше, и проку от него на поле, действительно, нет. Да и помощники Симоняна, Аванис Сабрамян, Арутюн Кигейн и начальник команды Роберт Сагикян несколько раз обращались к Симоняну. Дескать, пора бросать в бой свежие силы. И на 73-й минуте у ереванцев произошла двойная замена. Вместо Маркарова Симонян выпустил на поле правого крайнего нападающего Николая Казарина, а вместо полузащитника Бондаренко, опять же нападающего Сергея Погосова. То есть, тренер ереванцев решил сыграть ва-банк, усилить нападение с тем, чтобы попытаться сравнять счет в матче и перевести игру в дополнительное время. Казарин и Погосов так здорово вписались в игру, что со стороны казалось, будто они играли с первых минут. Вот Казарин прорвался по своему правому флангу и сильным ударом навесил мяч в штрафную киевлян. Самохин выпрыгнул вверх, чтобы кулаком отбить мяч подальше от ворот, но не рассчитал и промахнулся. Мяч упал на газон, и первым его коснулась нога ереванца Андреасина. Удар, и только чудо спасло киевлян от неминуемого гола. Мяч пролетел в нескольких сантиметрах рядом со штангой. «Александр, ереванцы провели две замены. Надо бы и нам сделать то же самое», — обратился к тренеру киевлян Севидову его помощник Михаил Каман. «Вы разве не видите, что происходит на поле? Арарат нас атакует», — не скрывая своего удивления, ответил Севидов. «До конца матча остается чуть меньше 5 минут, поэтому не думаю, что ереванцы чего-нибудь добьются», — продолжал стоять на своем Каман. «К тому же, речь идет о двух защитниках, которые со свежими силами сумеют помочь нашим ребятам сдержать натиск ереванцев. Вы так говорите, потому что этим двух надо обязательно выйти на поле, чтобы получить звание мастеров спорта», — заметил Севидов. «Да, и это тоже надо учитывать», — согласился Каман. «Сроки подошли, Ребята играют в команде 5 лет и вполне заслужили эти звания. Речь шла о молодых футболистах Викторе Кондратове и Валерии Зуеве. Севидов ничего не имел против этих ребят, но он сомневался, что они могут принести пользу в столь ответственный момент, в финале Кубка СССР. Но и не послушаться Камана он не мог. Чем больше было в команде мастеров спорта, тем больше было у нее льгот. Поэтому, взглянув на табло, где секундомер отсчитывал последние 3 минуты матча, Севидов дал команду произвести замены. 10 октября 1973 года, среда, Киев, Межгорье, дача первого секретаря ЦК КП Украины Владимира Щербицкого. Что такое, что он делает? Не скрывая своего удивления, спросил Щербицкий, когда увидел, что у киевлян произошла замена. Зачем он меняет Бурика и Блохина? Отец, Севидов выпускает молодых, чтобы у них была возможность заработать звание мастеров спорта, ответил Валерий, который после этих рокировок заметно оживился. Это надо делать именно сейчас, продолжал удивляться Щербицкий. Но сын ничего ему не ответил, он с интересом уставился в экран телевизора, где должна была развернуться интрига, достойная пера Шекспира. В отличие от двух игроков Арарата, вышедших на замену почти 20 минут назад, Кондратов и Зуев не смогли так легко вписаться в игру, и уже спустя полминуты после их выхода ереванцы едва не сравняли счет. Погосов метров с 15 нанес удар по воротам динамовцев, и только мастерство Самохина, в немыслимом прыжке отбившего мяч, спасло киевлян от гола. Но Арарат и не думал сдаваться. Отбитый мяч попадает в ноги Андреасину, тот снова бьет, но удар парирует защитник. Первым к мячу успевают ереванцы, это был Казарин. Он бьет метров с 10 и попадает точно в Самохина. Но тот не сумел зафиксировать мяч, который отскочил в поле, где набежавший Иштаян нанес по нему мощнейший удар верхней стороной стопы. На этот раз Самохин оказался бессильным. Мяч, выпущенный как из пушки, реактивным снарядом влетел в сетку ворот, едва не пробив в нем дыру. Счет стал ничейным. 1:01, и это буквально за 1 минуту до конца матча. «Чтоб тебе пусто было», — вскочил со своего кресла Щербицкий. «Кому, отец?» — не понял Валерий. «Севидову, а кому же еще? Это же он надумал заменить двух ведущих игроков на двух молокососов. Им, видите ли, звание мастеров подавай. И как теперь, спрашивается, играть в дополнительное время, без Бурика и Блохина, зато с двумя молокососами?» Тот же самый вопрос спустя 5 минут задал Каману и Олег Блохин. Команды шли в раздевалку, чтобы передохнуть перед продолжением игры, и Блохин специально нагнал второго тренера, чтобы задать ему этот вопрос. «Ладно, ладно, без тебя разберемся», — отмахнулся от игрока Каман и прошествовал в раздевалку. А на Севидова было больно смотреть. Кажется, только теперь он осознал, в какую западню себя загнал, или позволил загнать. Но обратного хода уже не было. 10 октября 1973 года, среда, Измайлово, ресторан «Лесной». Когда под сводами ресторана зазвучали первые аккорды знаменитой битловской песни «Облади», «Облада», практически все, кто был в зале, вскочили со своих мест и бросились к танцполу, чтобы начать дружно отплясывать под бешеный ритм этого великого шлягера. Причем в исполнении Леонида Бергера эта веселая песенка про семейство Джонсов и их детишек исполнялась в куда более жестком варианте, чем в оригинале, что придавало этой вещице особенный шик. Она превращалась в забойный рок-н-ролльный хит, под который хотелось танцевать без остановки. «Облади, облада, жизнь продолжается», — пел Бергер на чистейшем английском, вводя публику в неописуемый восторг. Кожемякин и Татьяна лихо отплясывали вместе со всеми, вздымая руки вверх и мотая головами из стороны в сторону в такт мелодии. Здесь же поблизости танцевал и Жиган, который по ходу песни все ближе подбирался к своей жертве, Кожемякину. Наконец, Где-то к середине композиции он оказался рядом с Татьяной и попытался вклиниться между нею и ее партнером с явным намерением задеть самолюбие последнего. Делал это Жиган специально, чтобы в ходе возникшего конфликта у него появилась возможность сцепиться с футболистом и в пылу этой борьбы воткнуть ему в ногу заточку. Сделать это надо было быстро, пока весь зал был увлечен танцами под веселые ритмы битловского шлягера. Жиган не ошибся, когда он бесцеремонно оттеснил Кожемякина от Татьяны, футболист схватил его за плечо, пытаясь вытолкать из их круга. Но Жиган перехватил его руку и повернулся к нему лицом, глядя на футболиста снизу вверх, поскольку Кожемякин был на голову выше Жигана. Последний сунул руку в правый карман своего пиджака, где у него лежала заточка. Однако ее там не оказалось. «Ты чего вылупился?» Перекрывая шум песни, закричал в лицо Жигану футболист. Вместо ответа Жиган сунул руку в другой карман, но и тот оказался пуст. И в это время к ним подошли трое дружинников. Их послал Ребров, который не участвовал в танцах и внимательно следил за действиями Жигана. И когда тот сцепился с Кожемякиным, Ребров тут же указал дружинникам Нагаевского. Дескать, вон тот молодой человек явно собирается затеять драку. И когда Жиган, не найдя заточку, решил действовать руками и уже собирался нанести удар футболисту в лицо, чтобы, сбив его на пол, ударить что есть силой по правой ноге, эту руку перехватил один из дружинников. Двое других блюстителей порядка тут же навалились сзади на Жигана и волоком потащили его с танцпола к выходу из ресторана. А посетители продолжали лихо отплясывать под забойную песню, которая к финалу набрала еще большую энергетику и увлекла за собой даже тех из посетителей, кто еще оставался сидеть за своими столиками. Вот и Ребров, проводив взглядом дружинников, уволакивающих Жигана из ресторана, бросился в гущу танцующих и стал прыгать вместе со всеми, празднуя только что успешно проведенную им операцию. 10 октября 1973 года, среда, Москва, Лужники, стадион имени В.И. Ленина, финал Кубка СССР, матч «Арарат», «Динамо», дополнительное время. Матч еще не возобновился, а Моченый вновь почувствовал себя плохо. На этот раз дело было куда более серьезным, у него перед глазами поплыли круги, а сердце заколотилось так сильно, что казалось вот-вот выскочит из груди, и к горлу внезапно подступила тошнота. Понимая, что медлить нельзя, Моченый поднялся со своего места и, прикрывая рот ладонью, стал пробираться к выходу. Выскочив в подтрибунное помещение, он заскочил в ближайший туалет и чуть ли не рухнул лицом в унитаз, рвотные массы горячей волной вырвались из него наружу, забрызгивая все вокруг. Моченый корчился в конвульсиях и внезапно заметил, что его рвота чуть ли не наполовину состоит из крови. Он смотрел на эти сгустки и никак не мог понять, что с ним происходит. Как вдруг в его памяти возникла его последняя встреча с Зальским. Моченый вспомнил про то, как настойчиво тот предлагал ему выпить коньяк, как сам медлил с его принятием, внимательно наблюдая за тем, как пьет его сосед. И тост Зальского про дружбу до гробовой доски тоже вспомнился Моченому в эту минуту и обрел совсем иной смысл, чем тогда, когда он услышал его в салоне автомобиля. После того, как Моченого вырвало, ему немного полегчало, но жжение в груди не проходило и сердце колотилось, как сумасшедшие. Вымыв лицо над умывальником, Моченый обтерся носовым платком и вышел из туалетной комнаты. Он хотел досмотреть матч, который сулил немыслимую интригу, и направился к входу на трибуны. Как вдруг навстречу ему вышла женщина, лицо которой ему показалось знакомым. Но где именно он ее видел, Моченый вспомнить не мог. И тут женщина сама напомнила ему об этом. «Так это вы?» – спросила она, глядя удивленными глазами на Моченого. «О чем вы, барышня?» – удивленно вскинул брови тот, кого опознали. «Это же вы покупали у меня водку в Киеве». И тут Моченый вспомнил, где видел эту особу. В киевском магазине она продала ему бутылку московской, которую он принес затем в квартиру Луцкого. «Вы, видимо, обознались, «Я никогда не был в Киеве», — ответил Моченый и, развернувшись, направился в обратную сторону. «Подождите, куда же вы?» — бросилась за ним Нонна. В следующий миг Моченый внезапно остановился и резко развернулся лицом к своей преследовательнице. И та заметила, как в его руке блеснул нож с выкидным лезвием. Еще мгновение, и это лезвие вонзилось в грудь Нонны в районе сердца. Женщина тихо ойкнула и, отпрянув спиной к стене, стала медленно оседать на бетонный пол. И последнее, что она увидела прежде, чем потерять сознание, было то, как к ней бежали муровцы во главе с Игнатовым, а с ними еще несколько милиционеров. Когда судья Казаков дал сигнал к возобновлению игры, ереванцы всей командой бросились в атаку. В отличие от киевлян, они получили дополнительный допинг в виде забитого мяча, поэтому были полны решимости склонить чашу весов в этой игре в свою сторону. А вот киевляне явно выглядели обескураженными. Оставшись без единого чистого форварда, они могли уповать теперь только на чудо, а именно, на ошибку соперника. Но тот в последние полчаса почти ни разу не ошибся и не собирался это делать и впредь. Более того, они и сами не прочь атаковать, поскольку почувствовали, что две недавние замены у киевлян оказались ошибочными, вышедшие на поле защитники явно не справлялись со своими обязанностями. И на 103-й минуте ереванцы начали очередную атаку на ворота Самохина силами сразу нескольких игроков, увидев, как из ближайшего выхода с трибуны к нему бегут сразу несколько мужчин в штатском и милиционеры, Моченый бросился в противоположную сторону. Но оттуда тоже бежали стражи порядка, которых оповестили по рации, где именно находится преступник. Моченый понял, что бежать ему некуда и решил живым не сдаваться. Он спрятал нож в карман плаща и вместо него извлек на свет пистолет Макарова. Точно прицелился и выстрелил в бегущего навстречу ему милиционера. Пуля угодила тому в живот и страж порядка рухнул на бетонный пол. Однако в обойме у Моченого теперь оставалось 7 патронов, а милиционеров с двух сторон было куда больше. И все они тоже оказались вооружены, о чем Моченый сразу был поставлен в известность. Одна из пуль, выпущенных в него с той стороны, куда он бежал, попала ему в левое плечо. Зажимая рану рукой, преступник бросился к противоположной стене и спрятался за бетонным столбом. Теперь у него было преимущество, он находился в укрытии, а его преследователи были, как на ладони. Но и у последних была неплохая перспектива, они наступали с двух сторон, держа преступника на мушке. «Боксер, сдавайся!» — крикнул Игнатов, припав на колено и направив пистолет в сторону бандита. «А ты попробуй меня возьми, Мильтон поганый!» — огрызнулся Моченый. В следующую секунду он высунулся из-за столба и выстрелил в Игнатова. Но пуля пролетела над головой сыщика, а ответная пуля муровца ударилась в бетонный столб в нескольких сантиметрах от того места, где только что маячила голова Моченого. Тот успел спрятаться за столб и, прислонившись к нему спиной, старался держать в поле зрения обе стороны, откуда к нему подбирались милиционеры. Дуэль затягивалась. Время на табло Лужниковского стадиона показывало 103-ю минуту матча. Ереванцы организовали очередную атаку, во время которой мяч получил Заназанин. Он прошел до центра поля и отдал пас Петросяну, который, обыграв киевского полузащитника Онищенко, тут же адресовал мяч рванувшему вперед партнеру Андреасину. Тот краем глаза увидел, как по своему флангу к штрафной площадке киевлян бежит Иштаян. Еще секунда, и мяч попадает в ноги последнего. Но к нему тут же устремляются сразу двое защитников «Динамо» – Зуев и Фоменко. У них было преимущество, поскольку Иштаян принял мяч, стоя спиной к воротам киевлян. Значит, подумали защитники, сразу нанести удар он не сможет, ему понадобится для этого время. Но они ошиблись. Ереванец сходу развернулся лицом к воротам и без всякой подготовки зарядил мяч в дальний угол. Самохин бросился в сторону удара и вполне вероятно мог достать мяч, но тот по пути угодил в ногу Зуева и, изменив траекторию полета, пролетел мимо вратаря и залетел в верхний угол ворот. 2 часа 1 минута. Чуть ли не половина стадиона, та ее часть, что болела за Арарат, дружно вскочила со своих мест, воздев руки к небесам. Точно так же поступили и тысячи зрителей в Армении, кто наблюдал этот поединок по телевизору. Казалось, что земля содрогнулась от мощного рева. Этот шум услышал и Моченый, по-прежнему прятавшийся за столбом. «Слышь, Лигаш, кто там гол забил?» — спросил он у Игнатова. «А ты выйди с поднятыми руками, и я тебе разрешу узнать, в чью пользу счет изменился», — ответил сыщик. «Держи карман шире». Отреагировал на это бандит и выпустил еще одну пулю в сторону сыщика. Но она тоже пролетела мимо, ударившись в стену за спиной сыщика и отколов от нее внушительный кусок штукатурки. Игнатов и его коллеги с обеих сторон открыли ответный огонь, заставив преступника буквально вжаться спиной в бетонное основание столба. И в этот момент Моченому стало так плохо, что круги поплыли у него перед глазами. Дикая боль пронзила его грудь, как будто туда вонзилась тысяча иголок, и он даже выронил пистолет. Согнувшись в три погибели, Моченый, шатаясь, вышел из-за столба и нетвердой походкой пошел прямо на Игнатова. Однако, не доходя нескольких метров до него, бандит рухнул на пол и, когда к нему подбежали милиционеры, из последних сил приподнял голову и закричал во все горло: «Карпыч, сука!» Этот крик пронесся по подтрибунным коридорам, вырвался наружу и слился с радостными воплями болельщиков Арарата, которые праздновали победу своей команды. Но Моченый этого уже не слышал, он безжизненно уронил голову на пол и затих. 10 октября 1973 года, среда, территория РСФСР, 9000 метров над землей, салон самолета Ту-104. Сжимая в руках пистолет, Оленюк мучительно размышлял о том, что от него сейчас зависит жизнь более сотни пассажиров самолета. Собственно, можно было избрать самый простой путь, не пускать в ход оружие и позволить преступникам спокойно выбраться из страны. Главное, чтобы не пострадали пассажиры. Но вот здесь ситуация как раз приобретала самый неблагоприятный оборот. Тот мужчина, которого Кока саданул рукояткой пистолета по голове, очнулся и попытался встать со своего кресла, чтобы наброситься на угонщика. А тот, разгадав этот маневр, в упор выстрелил ему из пистолета в грудь. Мужчина рухнул в кресло, а его соседка, пожилая женщина, так закричала от ужаса, что даже у Оленюка по спине пробежали мурашки. На этот шум в салон выскочил Бурый, который, выяснив, в чем дело, громко обратился к остальным пассажирам: «Кто еще хочет получить свинцовую пилюлю?» «Никто. Так что сидите тихо и не рыпайтесь, если жизнь дорога. А ты, бабуся, заткнись, пока мы и тебя на тот свет не отправили», — и угонщик направил пистолет в сторону женщины, сидевшей рядом с убитым. «Я сказал, заткнись, курва». И Бурый подскочил к пассажирке, впавшей в истерику, и замахнулся на нее пистолетом. Смотреть на то, как рукоятка Макарова сейчас раскроит голову еще одной жертве, на этот раз несчастной женщине, Оленюк был не в силах. А тут еще где-то впереди заплакал ребенок, который вывел из себя второго угонщика. Он сделал шаг вперед и закричал: «Заткните рот своему гаденышу, а то я сам это сделаю». Перекошенное от злости лицо бандита и его остекленевший взгляд не оставляли сомнений в том, что он в любой момент может осуществить свою угрозу. Понимая это, Оленюк решил действовать. Он резко поднялся из своего кресла и выбросил вперед обе руки, в которых у него был зажат пистолет. Угонщик, стоявший в 10 метрах от него, находился в прямой видимости и на идеальной прямой директрисе. Совместив мушку с его лбом, Оленюк плавно нажал на курок. Оружие, созданное для бесшумной стрельбы, выплюнуло из своего дула кусок свинца, который в долю секунды преодолел расстояние до жертвы и угодил точно в лобную кость. Поскольку она на голове человека самая толстая, почти 7 мм, пуля должна была потерять скорость и, вырвавшись наружу, не причинить вреда ни людям, ни, самое главное, обшивке самолета. Так и случилось. Угонщик, как подкошенный, рухнул на пол, а пуля, пролетев еще пару метров, вонзилась в обшивку двери кабины пилотов и там застряла. Однако оставался еще один угонщик, главарь, и он, увидев, что стало с его напарником, не собирался сдаваться на милость победителю. Резким движением он схватил пожилую пассажирку за волосы и поднял ее с кресла, а сам спрятался за ее спиной.